Соль и мед, хлопок и драгоценные камни, какао и каучук. Чем только не торговали на Юкатане древние майя. По рекам и вдоль морского побережья, по горам и тропам в сельве перемещались различные товары. И в весьма немалых количествах. Древние майя. Торговля. У меня сегодня в гостях историки Александр Сафронов и Дмитрий Беляев. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сафронов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор диссертации «Государство майя западного региона в классический период», а также 15 статей по истории древних майя. Дмитрий Беляев, заместитель декана исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Проходил стажировку в университете Юкатан, Мексика. Действительный член Европейской ассоциации майюнистов. Автор более 25 книг и публикаций. О торговле у майя, с одной стороны, это вызывает, ну и вообще торговля у индейцев до Колумба Америки, это вызывает у многих, даже историков, но не профессионально занимающихся этой темой, вопрос, ну чем они могли торговать, они же жили изолированно в джунглях, никаких контактов с другими народами, с теми же соседними не имели и так далее. И в историографической традиции, скажем, первой половины 20 века, это была очень распространенная точка зрения, что майя – это была культура изолированная, что максимум они иногда имели какие-то культурные контакты, но не прямые, там, со своими соседями центральной Мексики, а вообще это было общество замкнутое, без внешних контактов. Натуральное хозяйство. Да, ну, чем натуральное хозяйство, так сказать, американскими, скажем, исследователями не использовалось, но вот смысл в том, что они живут в джунглях, они сами по себе самодостаточны. И основное население – это крестьяне, никаких особых товаров им не нужно. И в какой-то степени это опиралось на этнографическую реальность 20 века, когда действительно деревни майя были самодостаточны, они не были очень сильно втянуты ни в колониальную в свое время экономику, ни уже в экономику независимой Мексики 19 века и первой половины 20-го. И до сих пор очень многие деревни, они вот такие авторхичные, не связанные с внешним миром, им особо много и не нужно, потому что земледелие там достаточно примитивное до сих пор, никаких сложных инструментов не нужно, сельскохозяйственных орудий сложных не нужно. Зачастую до сих пор они возделывают это, не используя там животных тягловых, а там используя различного рода ручные инструменты и так далее. Поэтому, казалось бы, зачем им нужна торговля в этом смысле? Цивилизация майя существовала с первого тысячелетия до нашей эры вплоть до 16 века испанского завоевания. Эффективная система земледелия позволяла майя поддерживать многочисленное городское население. Майя был разработан сложный календарь, составлены таблицы движения планет, прогнозировались солнечные и лунные затмения. В 9 веке нашей эры государство майя, располагавшееся на территории Южной Мексики и тропической Гватемалы, пришли в упадок и были оставлены. После этого развитие культуры майя продолжалось на Северном Юкатане, а также в Горной Гватемале. Потомками древнего майя являются не только современные народы майя, сохранившие язык предков, но и часть испаноязычного населения южных штатов Мексики, Гватемалы и Гондураса. Помимо крестьян еще была элита, вожди, жрецы, военачальники, в общем, говоря современным языком, различные понтарезы, которым нужны были всякие драгоценности, украшения, опять же, тот же обсидиан, чтобы ножики делать всякие разные. Ну, вот и казалось, что единственное, чем, собственно, майя торговали, это вот предметы роскоши, предметы престижа. То, что в антропологии экономической 20 века выделяется в такой особый, как бы, сектор экономики, престижная экономика. То, что используется знатью для того, чтобы показать свой статус, увеличить свой статус, поддержать свой статус. И как раз это, в общем, колониальные источники, которые поначалу использовались, и описывали в качестве основного предмета торговли, основного основных объектов. Это там перья тропических птиц ценные, это какао то же самое, которое производилось как раз на юге Мезоамерики, а доставлялось уже в центральную Мексику. Ну вот, очень долгое время казалось, что единственным видом, ну, более-менее такого базового ресурса был обсидиан, вулканическое стекло, которое, месторождение которого известно прежде всего в горных частях Гватемалы и в других частях Южной Мезоамерики, но именно в горах. И он доставлялся вот в низменные районы Майи, где из него изготавливались орудия труда. И в то же время, кроме орудий труда, и различного рода объекты там престижные, там, особые церемониальные ножи, предметы для кровопускания и так далее. Обсидиан, с латинского «камень обсидия». Согласно Плинию Старшему, эту породу открыл в Эфиопии некто Обсидий. Обсидиан – однородная стекловатая вулканическая горная порода, обычно темных тонов – черная, красновато-черная и так далее. Хорошо полируется. Некоторые разновидности обсидиана используются в качестве поделочного камня. Майя широко применяли обсидиан для изготовления наконечников стрел и копий, ножей и скребков. Как каучук они использовали? Ну, каучук, да, это продукт растительного происхождения, то есть смола деревьев, которые собирали, причем далеко не во всех районах Мезоамерики. Были определенные районы низменности, где, соответственно, собирали каучуковую смолу. В основном использование такое для различных ритуальных предметов, как то, например, мечи для игры. Достаточно крупные предметы, весом несколько килограммов. И вот нам известны даже примеры находки этих мечей, которые, собственно, использовали во время игры. Они сохранились? Ну, в таком не очень хорошем состоянии, но тем не менее остатки. Окаменевшем, да, в окаменевшем виде. Есть находки в болотистых районах. Но... А они как-то их обрабатывали, потому что он же липкий был бы, если это каучуковая смола. Она же не засыхает практически никогда, если ее не вулканизировать. Ну, она вулканизации не знали, поскольку вулканизация вообще это изобретение уже новоевропейское. Ну, там в горячую воду вот бросить. Да, судя по всему, точных описаний нету, но скорее всего, вот обрабатывали горячей водой для того, чтобы поверхность была вот не настолько липкой. Есть какие-то указания на то, что, в общем, плащи изготовлялись из этого каучука, но вряд ли это... Вряд ли это плащи в нашем смысле, то есть они не защищали, я не думаю, что они защищали от дождя. Скорее, вот. Элемент, скорее это тоже элемент парадного или ритуального одеяния. Потому что каучок, в общем-то, был товаром престижным, он в повседневном обиходе не использовался, и использовался исключительно для ритуальных целей. То есть вообще, в принципе, товары у майя, которые мы знаем, которые продавались, обменивались, их можно разделить на несколько категорий. Это товары утилитарные, то есть повседневного обихода, и товары престижные. Соответственно, к первым относились, как правило, там, продукты питания, какие-то предметы быта, керамика, например, орудия труда. К товарам престижным относились, соответственно, украшения, ритуальные предметы, различные элементы одеяний, дорогие одежды, вот такого рода предметы. И в соответствии с этим делением и, собственно, сама торговля телегов, потому что товары престижные, они поставлялись и передвигались на далекие расстояния, это торговля межрегиональная, на дальние расстояния, потому что, ну, их было мало, они обладали большой ценностью, и в этом смысле транспортные издержки, они не превышали расходы. А, естественно, базовые ресурсы, товары повседневные, они в основном обменивались на местных рынках, на локальных, там, или между какими-то соседними районами. Единственным исключением в этом смысле вот был как раз обсидиан, вулканическое стекло, которое доставлялся на далекие расстояния, при этом будучи все-таки товаром таким важным и стратегическим во многом ресурсом. Да, кстати, многие исследователи называют его железом Мезоамерики, потому что фактически на нем базировалась экономика, производящая экономика Колумбовой Америки, вот, в Мезоамерике. Вот. И второй такой важный тоже товар, который мог доставляться на дальние расстояния, это соль. Вот, пожалуй, исследования по соли, по торговле солью, начиная с 80-х годов, показали, что эта вот сеть торговли солью была одной из самых развитых. Потому что у майя есть несколько различного рода типов месторождений соли. Есть, аналог наших солеварен, да, где каменная соль – это в предгорьях. значит, Гватемальские горы и горы Чиапса. Значит, а второй тип этих месторождений – это солончаки у побережья. Это на северном побережье Юкатана, Карибское море, прежде всего именно Карибское побережье, там немного в Мексиканском заливе, и тоже соливарни на Тихоокеанском побережье. Но и при этом, но при этом следует отметить, что соль, которая каменная, она, конечно, выше качеством и гораздо лучше, чем та соль, которая добывается в этих прибрежных солончаках, там особая технология выпаривания и так далее. И вот эта каменная соль, она явно доставлялась вот за несколько сот километров, вплоть до северного Юкатана. Но в некоторых случаях там и прибрежная эта соль тоже распространялась. И... А что они солили? Ну, солили они все, всю еду, да, потому что как раз соль-то очень важна, учитывая, что у майя было недостаточное количество продуктов мясной пищи, ну и вообще белковой. А как раз в основном диета-то основывалась на углеводах. Это продукты растительного происхождения. В результате этого соль там играет ключевую роль и для усвоения пищи, ну и для вкуса, безусловно, ну, конечно, и для усвоения. А для консервирования там? Ну, на побережье, например, в качестве консерванта рыбы использовали, естественно, соль, то есть рыбу засаливали и таким образом могли перемещать на дальнее расстояние. Ну, или хранить. Да, да, или хранить очень просто долгое время. В этом климате вообще вопрос хранения исключительно важен. Конечно, естественно, холод взять было неоткуда, то есть, и поэтому вот используют такие доступные средства хранения, как, например, вяленые рыбы, соленья и так далее. Почему у них с животноводством так плохо было? Они как-то особо не заморачивались, чтобы разводить, культивировать скотинку разную? Ну, во-первых, этой скотинки было не так много, поскольку у нас вообще в Мезоамерике не так много крупных животных, особенно те, которые, возможно, могут быть приручены. Соответственно, набор домашних животных он ограничивался в основном индюками. Уже неплохо. Да, уже неплохо, но, естественно, они разводились не таких огромных количествах, как того требует, ну, скажем, наш современный рацион. Кроме того, разводили домашних свинок, этих пекари приручали. Ну, они такие полуприрученные. Да, да, полуприрученные. И, кроме того, есть определенный набор животных, на которых охотились. Они сложно поддавались доместикации, например, олени, те же самые тапиры. Вот крупные животные, но их было не так много и потребляли их пищу достаточно редко. Нет, ну собак забыли. Да, собак, конечно. Да. Нет, в последнее время очень много исследований по вот, палеодиете майяцкой археологам проводилось, и стало ясно, что собаки, как источник мясной пищи, это было очень важно. Но проблема, почему, ну, вот не только майя, но и вообще до Колумбовой Америки с животноводством как-то сложилось не очень хорошо. Эта проблема такая очень дискуссионная, и много копий по этому поводу сломано. Конечно же, там предлагались и какие-то экологические гипотезы. Вот Джаред Даймонд, знаменитый биолог, который в работе своей, посвященной вообще проблеме отставания доколумбовых цивилизаций, вот он там приложил свою точку зрения. Недавно была дискуссия там тоже с биологами и палеонтологами российскими. Но вот похоже, что в Мезоамерике как раз самым важным фактором была высокая урожайность зерновых. Вот кукуруза же, она в принципе гораздо более дает высокие урожаи, чем традиционные зерновые Старого Света, и при меньших затратах. Поэтому не было такой вот срочной необходимости чем-то дополнять. То есть тот самый уровень там, энергетического наполнения диеты мог быть достигнут за счет выращивания растительной пищи, а не разведения там, дополнительных животных. Ну, а то, что это там дает какие-то минусы, потом уже стало яснее. Ну, и видно, что по мере приближения, ну, как бы к нашему времени попытки доместикации тоже предпринимались. Там индюки, они достаточно поздно были одомашнены. Поначалу вообще это были вот только собаки, и все. Да, потому что основные кости животных там в слоях доклассических, например, это собаки и дикие животные, вот и все. Индюки появляются поздно, потом там еще мускусная утка, но она где-то в Южной Америке, но распространяется и в Мезоамерику. Вот более-менее добавляется, но все равно ни одного крупного животного такого так и не сложилось. Плюс это надо учитывать, что побережье – это, конечно, морской промысел, то есть это рыбная ловля и, соответственно, сбор моллюсков, вот особенно в прибрежных лагунах там, восточного побережья Юкатана, то есть они давали рацион, но исключительно вот на данный регион, дополнение к рациону. Вообще довольно странные ребята, конечно, потому что первое, что делает первобытный человек вслед за примитивным земледелием, это разведение животных. Причем, как бы, ну, это практически повсеместно. И, ну, это как бы естественный процесс. Вот похоже, что он не такой уж и сильно естественный. Потому что если мы посмотрим на те общества, которые, вот как до Колумба Америка, скажем, как бы вне такого иррадиирующего влияния вот Евразии центральной, то там везде не очень хорошо. Да, с этим делом, там, да, Полинезия, например. Ну, у них есть животные, но это тоже специфические животные, да, и какие-то там виды кур, да, это там крысы, которых они разводят тоже специально, и на которых они охотятся, там они дичают. Там Африка южнее Сахары тоже, за исключением крупного рогатого скота, который проникает с севера, никаких своих собственных, да, ни там ни акапи, ни жирафов, никого еще, они, в общем, особо не одомашнили. Вот тоже очень интересный вопрос. Они знали круг, что мы можем совершенно четко понимать по определенным изделиям. Да. Там, встречается в различных ипостасях тот же календарь, допустим. Вот. Но колеса при этом не сделали. Принцип колеса, в принципе, в Мезоамерике был известен. Нам известны, скажем, находки таких детских игрушек из Западной Мексики, в которых, собственно, игрушки, которые поставлены на колеса. То есть нормально, вот такая детская машинка. Ягуарчики, собачки. Да, ягуарчики, да. Собачки те же самые. Да, в области Майя принцип колеса знает. Там строили так называемые дороги Сагбе, которые строили в виде двух каменных стенок, пространство между которыми заполнялось грунтом, и, соответственно, грунт сверху утрамбовывали с помощью такого большого катка. То есть это каменный цилиндр, который катали по этой дороге, соответственно, вот грунт достаточно плотно становился, основание дороги. Обнаружен даже остатки такого катка, но, к сожалению, вот не использовали для передвижения. Это потому что, конечно, не на ком вести. А? То есть не было тяговых животных. Первое, да, нету тяговых животных, а, соответственно, второе... В качестве рикш можно рабов было использовать. Да, но тут, опять-таки, ситуация развитой металлургии нету. Поэтому колесный транспорт будет очень примитивный. Да? Нельзя сделать втулки нормальные для оси. И это, соответственно, будет колесо, которое будет на, как бы изначально на каменной оси. И я думаю, что были попытки такого рода, но, может быть, они были не очень эффективны. Потому что здесь трение будет очень большой износ этих осей и так далее. Но исключительно вот, да, таскать на человеческом горбу. Опять-таки известно, что, например, даже такой пример, как тачка, там в Старом Свете появился поздно, его уже китайцы придумали где-то в 3 веке до нашей эры, не раньше. А до этого вот все колесные средства, которые мы видим и в Старом Свете, там в Евразии, они тоже в кого-то запряжены. Ну, это естественно. Вот. То есть, в принципе, носильщик с грузом, там порядка 20-25 килограмм, был гораздо мобильнее, чем неповоротливая тележка, которую еще нужно было везти. И по этой причине как раз носильщики, возможно, они были гораздо более выгодны. И население было, которое можно было использовать в качестве таковых. Ну, да. И, собственно, проложены сухопутные дороги, по которым мы уже могли ходить. Да, вот носильщики действительно, видимо, они оказались эффективнее, потому что, ну чего, нагрузили его, он там перевели. Для него не надо особого моста, он там речку может перейти вброд какую-то, а как раз там, скажем, у Майя там очень много различного рода сезонных речных, да, которые в сезон дождей становятся речками, да, там, или потоками, а в сухой сезон высыхают. Ну и так далее. А, и при этом, в смысле, мост здесь тоже не очень поможет, как это показала ситуация с археологами, которые в Гватемале работали несколько лет назад, когда мост высотой, там, который находился над уровнем ручья, 4 метра, в сезон дожди снесло, потому что он настолько растекся, что его просто унесло, и все. А носильщик, ну, где-нибудь в грот перешел, там, туда-сюда. Да, тем более, использовали специальное приспособление, так называемые микопали, которые, ну, что-то типа такой лямки, которая делалась на плечи, лямка на лоб, и вот туда могли нагрузить, ну, 2, там, максимум 25 килограмм. С этим грузом носильщик мог проделать путь порядка 20 километров в сутки по такой относительно неплохой дороге. Мезоамерики все-таки мало открытых пространств. Ну, даже там, в области майя, скажем, при высоком демографическом уровне, который был достигнут достаточно рано, там были дороги, но все равно, да, выходя за пределы, так сказать, цивилизованной территории, мы сталкиваемся либо с пересеченной местностью, там, с горными долинами, либо, опять-таки, зарослями лесными, да, степи, как таковой, в Мезоамерике нету. Ну, пустыни вообще необитаемые, никаких открытых или там равнинных пространств тоже нету. А по лесу, конечно, удобнее не на тележке катить, а нести людям. Это, опять-таки, там, например, в тропической Африке хорошо видно. Караваны там работорговцев, которые перебирались через Африку, да, или первые путешественники, типа Ливингстона, Стэнли, они, в общем, не на колесах все катили, а у них несли все носильщики. Ну, в Африке все-таки даже и намека на дороги не было. Поэтому ни Ливингстону, ни Стэнли негде было бы использовать. Ну, вот это. Здесь вопрос такой, а что, так сказать, здесь влияет друг на друга? Отсутствие дорог на то, что вот не используется колесо, или наоборот, то, что колесо не использовалось, поэтому не строятся там такие дороги. Вот. У майя тоже с этими дорогами вопрос всегда существенный, потому что есть целая группа археологов, которые настаивают на том, что изначально это были, как бы, такие дороги для ритуальных процессий. А вовсе не экономить. Потом они становятся, конечно, и транспортными артериями, по которым носильщики ходят и быстро, удобно передвигают грузы. Но вот там определенные какие-то черты строительства показывают, что аж поначалу такого рода дороги строятся не между городами, скажем, что было бы логично, а внутри города, скажем, между главной пирамидой и окружающими группами архитектурными. Вот спрашивается, да, вот что такого страшного, если это опять-таки центр города, где уже все утоптано. Вот почему же так необходимо построить дорогу, которая ведет исключительно от главного пирамидального комплекса там, к дворцу царя? Да? Ну, чтобы ноги не пачкал. Ну вот да, ноги царь не пачкал. Или там статую бога носить особым образом, да, нельзя ее носить просто по земле. И так далее. Вот, по крайней мере, Уильям Рингл, человек, который много занимался этой проблемой, он в нескольких своих статьях отстаивает очень жестко, что изначально это были дороги для ритуальных процессий. А потом уже, ну, поняли, что можно и между городами построить, пожалуйста, там через болото. Да, и, собственно, такие примеры мы видим, потому что вот у нас есть примеры исследованных систем Сагбе на севере Юкатана, вокруг такого известного центра, как Каба, где Сагбе расходится, во-первых, у нас Сагбе внутри самой Кабы, между отдельными группами городищ, и потом Сагбе, который расходится в разные стороны, самый большой составляет порядка 100 километров между Кабой и Юшиной. Есть отдельно Сагбе в сторону побережья, к небольшому порту, который, очевидно, выполнял функцию порта этого самого политического центра. И, соответственно, вот в разных направлениях, как лучи, расходятся эти дороги. Таким образом, видимо, соединяя какие-то административные центры в рамках одного. Ну, а насколько эти дороги были пригодны для эксплуатации, опять же, в сезон дождей? Строились особым образом. Да, их поднимали над поверхностью, на достаточный уровень, там, от 1 до 2 метров. Это были хорошо уложенные дороги с каменными стенками боковыми, утоптанные, соответственно, они были совершенно ровными. В некоторых случаях, да, как бы вот это грунтовое заполнение сверху еще покрывалось гравием таким. Угу. И, ну, это явно не везде, но на самых важных участках сверху еще, собственно, это покрывалось слоем штука. Да, ну, вот, да, на основе измести такой материал. Такой, может, более-менее похоже на нашу штукатурку. Именно поэтому оно имело белый цвет, именно поэтому оно называется Сагбих. Мы теперь даже знаем, что в иероглифических надписях они это использовали, потому что как раз в Кабе там было найдено несколько дорожных камней, которые, видимо, отмечали, ну, не километры, какие-то там дистанции. И вот на этих камнях написано Сагбих, белый путь. Собственно говоря, торговля продолжалась и когда началась конкиста, и товары, и способы перемещения были зафиксированы и описаны. И долгое время это было то же самое, это были носильщики. Долгое время это были носильщики, потом как бы следующий этап вовсе не колесо, а вьючные животные, вот мулы. По всей, ну даже не только у Майи, но и по всей Мезоамерике, особенно в горных районах, там, где пересеченная местность, значит, даже вплоть до 20 века там караваны торговцев, они, в общем, были совсем не на колесном транспорте основаны, а это были вереницы мулов там, и ослов, навьюченных всем этим делом. И вот мне в свое время довелось во время археологического проекта беседовать с таким стариком, который в молодости был погонщиком караванов, ну, там, в горных районах. И он рассказывал, как они там нагружали ящики с кока-колой, там, лезвия жилет бритвенные и так далее, и шли через горы, вот. И там все им радовались. Ну, вот примерно такая же ситуация, но только без кока-колы, наверное. И, без лезвия жилета. Да, а вместо лезвия жилет были обсидиановые лезвия, явно, да. Использующиеся с той же целью. Ну, не совсем, с той же, скажем. Нет, побриться им можно. Это вот, если оно хорошее и свежесколотое, то им вполне можно побриться даже без порезов. Все-таки. Нет, обсидиан – это очень острая вещь, если правильно обработать, это как бы... И достаточно опасная. Да. Это, да, если мы говорим про транспорт сухопутный, но вот все свидетельства археологические, мы письменных источников имеем не так много по этому поводу, но археология показывает, что вот по мере приближения к середине второго тысячелетия, особенно когда начинается постклассический период, очень интенсифицируется морская торговля. Ну, то есть она, в принципе, очевидно, была развита, но там, где были водные пути. Да, если мы говорим про классический период, то это использование, в первую очередь, речных путей. Рек, к сожалению, у Майи не так много, но вот основные речные системы, например, у Сумасинта в западных и южных низменностях, она использует как основной транспортный путь. И это, кстати, очень показательно, что основные такие крупные государства возникают именно вдоль речного пути. Ну, то есть они такими, да, перевалочными пунктами были в этой торговле и занимали важную систему. Да. Место в системе торговли. Ну, это как бы водно-речная. Да, водно-речная. А потом, соответственно, перемещается уже на морские. Да, и вот морская торговля явно видно, хорошо видно по данным археологическим. В постклассический период, там 12, 13, 14, 15 века, она процветает. Потому что вдоль всего побережья Юкатана, начиная от Гондурасского залива, потом Карибское море, потом вот и до уже Мексиканского залива, распределены небольшие порты, регулярно причем они распределены. Они находятся, в принципе, как бы в пределах видимости один другого. Если там какой-то мыс или что-то, то на этом мысу стоит святилище. И видно, что там, скажем, если на вершине этого святилища пирамидального зажечь огонь, то он будет видно в другом. Значит, и, соответственно, поскольку, в общем-то, лодки, да, ну и даже не лодки, потому что это транспорт морской, это такие большие каноэ, более-менее понятно, как строившиеся, приближавшиеся к ладьям, ну, в принципе, все-таки однодеревки, да, это не наборные какие-то суда, не сложные, а в основе своей имеющие ствол дерева. Ну... Вот. Это плавание во многом каботажное. Далеких заплываний они были, потому что мы там и Колумб, собственно, встретил, возможно, майяских торговцев, там и другие мореплаватели сообщают. Потом есть какие-то объекты майя на Антильских островах и наоборот. На Юкатане иногда находят объекты там, с Кубы или с Гаити. Но в основном, конечно, плавание каботажное. Поэтому вот эта система портов, система маяков, она была очень важной для того, чтобы... Особенно Карибское побережье, там рифов очень много. Вот. Чтобы не разбиться, это было очень важно. А узлами этой системы были крупные порты, причем такие трансрегиональные явно, где, судя по всему, они служили вот такими важными узловыми точками, своего рода хабами того времени. Это на острове Косумель, безусловно, потому что там вообще весь остров был практически застроен, и там очень много складских помещений. Ну, есть, видимо, люди, плывшие из Гондураса, они доплывали до Косумеля, там продавали весь товар, да, массово оптом. А потом уже как бы следующая группа торговцев это закупала и плыла дальше вдоль северного побережья Юкатана, доходя там до нынешнего Кампече. Значит. И второй такой важный порт это был Шикалангу, это уже Мексиканский залив на границе области Майи, и там дальше культур Мексиканского залива. Там тоже были, видимо, масса складских помещений, потому что город был очень богатый, и вообще один из важнейших. Ацтеки очень стремились его захватить, в конце концов, поставили под контроль. Да. Ацтеки – наиболее крупная индейская народность Мексики. В XII веке ацтеки, пришедшие с севера, обосновались в долине Мехико и стали служить наемниками у правителей местных государств. В 1327 году на острове посреди озера Тескока они основали город Теночтитлан, современный Мехико. Начиная с 1427 года, ацтеки подчинили себе население всей долины, а затем остальной Мексики и создали обширную империю, простиравшуюся от Западной Мексики до Гватемалы. К 1521 году государство ацтеков было завоевано испанцами под предводительством Эрнана Кортеса и прекратило свое существование. Древние майя, суда, которые они строили, они выдалбливали из стволов деревьев. Да, берется, значит, собственно, этнографически это было известно в 20 веке. Там. Берется одно большое дерево, а оно, значит, ну, выдавливается. Бальза. И, да, ну, там разного рода, естественно. Нет, бальза, она там не растет, ума. Это там, нет. Может быть. Нет, это южноамериканская, да. Ну, в Центральной Америке она есть. Вот, но там не использовалось, там разного сапотовое рода. Сапотовое дерево. Сапота, крепкое, да. Очень крупное дерево. Вот. И выдавливалось, и либо оно использовалось целиком, да, ну, так сказать, вот такое, либо все-таки, да, аналог это, по-моему, как эти насады будут, да, по-русски, надстраивались борта к этому из досок, с тем, чтобы все-таки оно было побольше и повместительнее. Ну, вот да. Самые большие вмещали, судя по описаниям там раннеколониальных источников и по, ну, по примерным подсчетам, и плюс в сравнении с этнографией, ну, до 40-45 человек. То есть это уже, конечно, не каноэ, это уже вполне себе ладья. Да, газоподъемностью там... Я читал вот уже в источнике времен конкисты, что увидели корабль в самом широком месте 6 метров шириной. Посредине этого корабля было что-то типа навеса, под которым находились женщины, дети и товары. И на борту было более 20 человек. Да. То есть такое не выдолбишь. Нет, а основа, да, основа сама. Да, вот, собственно, ну вот то, что будет составлять, да, днище, киль и так далее. А сверху вот эти надстроенные борта. Ну, это похоже в какой-то степени на то, что славяне, да, используют. Да, ну, что да. Же, а на деревке, на самом деле, моноксилы, как их называют греческие авторы, на самом деле они тоже наращивались борта и в результате получали вот эти примитивные, значит, ладьи, с которыми, впрочем, доходили до Константинополя и ничего. Ну да, ну в общем, строили корабли, которые сопоставимы по размерам с европейскими галерами на самом деле. Ну, да, в какой-то степени, хотя конструкция примитивнее. Вопрос, очень дискуссионный вопрос с парусом, вот. Потому что не очень, изображений нет у парусных судов. Но есть сообщение. Вот, значит, но есть в колониальных словарях юкатекского языка, есть, да, слово такое, судно с парусом. Значит, но все равно не очень понятно, как это могло делаться, ну там что, мачта или что. А вот сообщения, которые были, как раз оно очень дискуссионное, потому что то ли это навес, то ли это парус, вот что там было, не очень понятно. Материя, да, которая была, да, кораблем. До сих пор, в общем, с парусом, то есть как только будет найдено хоть какое-то изображение, ну тогда окончательно станет ясно. У нас есть изображение больших каноэ, просто в иконографии тоже Чичен-Ицен на больших батальных сценах, которые изображают там завоевание вот в области Северного Катана, там воины выгружаются с каноэ. Почему они подплывают к берегу, и каноэ очень большое, потому что там много человек просто выходит. Там даже не каноэ, да, вот такие лодки. Их отличают то, что их отличают, собственно, нос и корма, причем такие приподнятые, ну, в таком а-ля дракарном стиле. То есть там, правда, нос и корма неотличимы практически, они могут плыть и туда, но вот резко поднимающиеся эти элементы показывают, что это, в общем, суда, которые приспособлены для хождения по воде и специально приспособлены для хождения по большой воде, потому что, ну, на речке это, в общем, не так нужно. Ну да, на речке и плоскодонка. Да, на реке и плоскодонка сойдет, а вот такого рода суда. И примечательно, что это они изображены в Чечен и Це, потому что явно вот для этого постклассического мощного государства морская торговля была очень важной. И там был свой порт специальный, такой, связанный как раз дорогой со столицей. Вот, на северном побережье. Достаточно изолирован, он был располагался на небольшом острове, так, в отдалении от берега. Весь был застроен как торговый гавань. Он был соединен дамбой с побережьем. Соответственно, еще на побережье располагалась деревня, через которую проходила сухопутная дорога. То есть он как контролировал и морской, и сухопутный путь вдоль побережья. А вот интересно, археология – наука точная и беспристрастная. И по артефактам, которые находятся в том или ином месте, можно составить достаточно достоверную картину торгового процесса. Вот разброс обсидиана от мест, где он добывался, максимально дальний, докуда доходило? Ох, ну, с обсидианом все-таки несколько... Ну, это как да. один пример. Нет, самый большой, конечно, в этом смысле, самый примечательный показатель – это бирюза, которая добывается исключительно на севере Мексики и встречается в области Майя. Вот. Тот пример, который тоже в последнее время очень всем нравится, это там вместе с бирюзой там, на севере Мексики в горных районах добывается там минерал, который использовался, ну, какой-то сопутствующий бирюзе, который использовался при изготовлении знаменитой синей краски майя. И вот он очень активно доставлялся на юг, там сплошь и рядом использовался там, при росписях, всего чего только можно. Вот. И на протяжении практически всей истории майя он туда доставлялся. И контакты эти прерываются только уже в эпоху конкисты. Причем это видно по знаменитой мадридской рукописи, вот испанские исследователи провели анализ. Там видно, что поначалу, видимо, еще есть запасы, когда эта рукопись там начинает записываться. И там все, значит, такое голубое, красивенькое. А потом, да, контакты рвутся, все, уже запасы заканчиваются, новых поставок нету, и голубой цвет становится серым. Вот что есть, то и рисуют. И видно, что вот этот минерал в составе этой краски, они делали очень хороший химический анализ, вот он уменьшается, уменьшается, его количество, а потом совсем пропадает. Вот это, да, Северная Мексика и Майя, да, территория Южной Мексики, Гватемалы там, или Белиз нынешний. Вот достаточно широкий. С обсидианом, поскольку есть несколько месторождений в Мезоамерике, да, это вулканическое стекло, это везде, где бывшая старая вулканическая активность наблюдается, там есть выходы его, поэтому, ну, у него есть определенные, как бы, куски, значит, этой сети. Есть основное место, вот в Южной Мезоамерике, это горы Гватемалы, там несколько месторождений, или Чайяль, Сан-Мартин-Хилотепек, потом Иштепек позднее. Вот они охватывали как раз область Майя, ну и там близлежащие районы. Потом второй важный центр, это уже Центральная Мексика и на западе Мексики. Вот они, как вся Мезоамерика, делится на три таких больших зоны. Хотя некоторые виды обсидиана считались престижными. Вот обсидиан из Центральной Мексики, зелененький такой, он очень красивый, с золотистыми такими точечками. Вот. Он по всей Мезоамерике встречается, потому что он был престижный, вот он такой красивый, и его использовали как раз специально для изготовления всякого рода ритуальных орудий, там, или специфического оружия, видимо, царского. Всякие, что называется, предметы ремесленного производства, как то керамика, какие-то сельхозбыт изделия. Ну, сельхозбыт изделия есть у майя именно очень важный, значит, источник и очень важный тип товаров – это камни для зернотерок. Все-таки поскольку при изготовлении там, кукурузной муки и всяких прочих растертых продуктов это было очень важно, а камни, которые по большей части в низменном Майя встречаются, для этого не подходят. Для этого нужен базальт, причем твердый базальт. И вот одним из первых исследований археологических, которое показало, что вот там, в классический период, в первом тысячелетии нашей эры, по всей области Майя распространялся какой-то такой... И это базовый, да, товар, безусловно, такой повседневный. Были исследования, посвященные вот этому базальту. Это так называемые горы Майя. Это нынешняя граница Белиза, Гватемалы, ну и там вот почти приближаясь к Гондурасу. Вот там как раз там были месторождения этого базальта. И оттуда он доставлялся вплоть до Северного Юкатана. и в больших достаточно количествах, потому что он очень хорош, там его удобно, там и пестики эти делались, и, собственно, сами зернотерки. И именно на основе вот этих исследований в 70-е годы Уильям Рейджи, американский археолог, он выдвинул свою теорию, вот это такая новая была для того времени, о том, что вообще цивилизация, да, сложное общество майя появляется в результате развития торговли. Торговля двигателей прогресса – это абсолютное содержание гипотезы Реджи, что, собственно, элита сама по себе, она появляется для организации контроля вот за этой торговлей, и потом вся основная, значит, вся основная масса непроизводящего населения – это люди, которые организуют торговлю и живут за счет этой торговли. А потом торговые пути рушатся, и наступает, значит, коллапс классической цивилизации. Тут еще один элемент торговли – это рабы, военнопленные. Насколько это было развито, ну, как составляющая? В принципе, в обществе майя рабовладение оно не настолько получило широкое распространение, как, скажем, там, в Старом Свете, астеков, там, тем более в Старом Свете, в районе Средиземноморья. И рабство, естественно, присутствовало, но оно присутствовало в таком несколько зачаточном состоянии. Рабы использовались в основном для обработки каких-то вот государственных земель или там, в дворцовом хозяйстве. Про майя вообще сложно отличить рабов от других, там, скажем, несвободных, потому что в отличие там, от ацтеков, не так много источников, а все прочие, ну, они там как-то обозваны непонятно в словаре колониальном каком-нибудь. И если говорить про классический период, то источники рабов, в основном, если таковы были, они в основном были внутренние. То есть многочисленные государства, которые воевали между собой, они, собственно, своих противников брали в плен, угоняли, кого-то приносили в жертву, возможно, кого-то оставляли в качестве рабов. Ну, в частности, возможно, такой, это дело в отношении высококвалифицированных мастеров, там, скажем, скульпторов, керамистов, которые изготавливали керамику, они вот работали на как бы других царей-победителей. А что касается постклассического периода, то, возможно, там, да, там завозили издалека рабов. Нет, там есть данные о том, что увеличилось количество рабов, и там сообщается о том, что как раз правитель Какомов, ну, правитель Майяпана династии Какомов, он, так сказать, начал там обращать в рабство вот майей, продавать их в рабство и так далее. И по источникам раннеколониальным известно, что действительно торговля рабами интенсифицируется, причем по-разному их как покупают, как для жертвоприношений в некоторых случаях, так, ну и действительно, чтобы работать, это в этом смысле такой хороший момент. Но поскольку как раз работорговля-то первым делом как-то колониальные власти поставили под свой контроль и поотменяли, потому что формально индейцы не могли быть обращены в рабство, достаточно быстро с этим стало ясно. Мы как раз описание, скажем, в ранних крайних текстах работорговли видим не очень хорошо. Известно, что да, там упоминают авторы, что, например, у майя горных в Чиапасе, да, там вот в Синакантане был рынок, в котором в том числе торговали рабами. Это был один из самых известных рабских рынков. Значит, там его даже Берналь Диас упоминает, конкистадор знаменитый. Но вот там каких статистических данных, сколько рабов поставляли, такого нету. Есть предположение о том, что рабы могли использоваться как носильщики. И это в этом смысле был очень удобный способ, потому что помимо того, что ввелись сами рабы, да, они еще несли что-то, потом раз их продавали всех вместе. То есть, еще они могли выполнять функцию гребцов. То есть они сначала могли как гребцы доставляться из одного, из дальнего расстояния в какое-то необходимое место, потом, собственно, они грузили товар, они еще использовались как носильщики. Ну да, два в одном флаконе, что называется. Да, достаточно экономически. Это даже три, да. Эффективная была бы система, но тут, к сожалению, источников у нас по экономике гипотеза классического периода у майя не сохранилось. Все это сгнило там или было съедено местными насекомыми. И, в общем, поэтому что там с рабами, увы. А в археологическом контексте, к сожалению, кости человеческие не отличишь. Раб это или нет. Неясно. Вот. И, по крайней мере, вот в последнее время новое, что стало ясно, это исследование рынков. Да, вот как бы рынок как особый элемент торговли. Потому что это на самом деле в изучении экономики древних обществ вечная дискуссия. А вот вообще что там? Потому что там, когда мы смотрим на Древний Восток, там роль государства такая большая. Да, там государственные агенты, которые торгуют. И поэтому идея о том, что в древности вот государство контролировало торговлю, значит, она очень широко распространена. Тем более, говоря про доколумбу Америку, тут все вспоминают инков, а у них вообще торговли как таковой фактически нету, считай. А у них там за этим исключением, да, все распределение централизованное. И вот долгое время по поводу майя тоже была дискуссия. Вот да, торговали тем-то, тем-то, но как торговали, да, были ли там торговцы, были ли там рыночные отношения, вообще была ли там рыночная экономика. Ну вот, вот постклассический период известно. Вот, может быть, в классику такого ничего не было. И, но теперь вот как раз эти исследования поставлены на научную основу во всех аспектах. Долгое время исследователи видели площадь, археологи, и говорили, вот здесь мог быть рынок. Вот, а как проверить, был это рынок или не был? Методом копа. Вот. Но долго не решались копать. Методом-то копа копали, но техники и методов таких точных не было, чтобы проверить, ну вот, а как действительно проверить. А как раз новаторский в этом смысле опять был этот городище Чунчукмиль на северо-западном Юкатане, потому что там они произвели почвы, да, на предполагаемом рынке. И вот выяснилось, что там на этой площади были такие каменные основания чего-то похожего на наши палатки. Да, они вот так вот рядами стояли вот в определенном секторе площади. И когда стали анализировать, выяснилось, что вокруг этих самых как раз непосредственно, да, предположительно, фундаментов палаток и большой, в почве большая концентрация остатков веществ органического происхождения. Да, ну, это понятно, если там, к примеру, торговали там, ну, бананами, да, или там, ну, да, тыквами какими-нибудь. Особенно, ну, перцем, остатки все, как, да, там, как и у нас сейчас, да, сбрасывалось и, ну, накапливалось, да, в почве. И причем видно, что там разные. Да, в некоторых случаях это, там, скажем, вещества, ну, как бы явно там преобладала, например, кукуруза, да, определенный элемент химический, который соответствует этому. В некоторых случаях что-то другое, может быть, рыба, потому что там было больше содержания всяких соединений фосфора. И вот это показывает, что это очень перспективное, конечно, направление. И теперь можно этот рынок восстановить, вот на него просто глядя. Где-то в начале 2000-х годов начали раскопки достаточно большой площади, которая находилась в центре Калакмули. Калакмули, он в классический период, вот, да, в 6-7 веках, являлся крупнейшим политическим центром области Майя. И, соответственно, там с 7 века остался очень большой акрополь. Там, да, гигантская пирамида. Это была столица самого, пожалуй, важного. Да? И на тот момент чуть ли не центр всей области Майя, да, общей майя, низменности Майя, скажем так. Военной державы. Вот. И, соответственно, в основном раскапывали там центральный акрополь, жилой комплекс царский. И вот рядом с этим жилым комплексом царским находилась такая площадка. Площадь примерно 200 на 200 квадратных метров, то есть 200 на 200 метров, с постройкой в середине и с длинными рядами построек, как можно было опознать вот по этой территории. Когда начали раскапывать, то выяснилось, что в центре площадки стоит пирамида, в которой обнаружили настенные росписи. Прямо вот сама пирамида, там, причем была более древняя пирамида, сверху она была застроена более поздней, которая, естественно, разрушилась, но старая она сохранилась. И на вот боковых гранях этой пирамиды обнаружили прекрасно сохранившиеся полихромные росписи, которые изображают различные действия людей и подписи к ним иероглифические. И вот, соответственно, английский эпиграфист Саймон Мартин прочитал в текстах, на стенах росписях титулы людей, то есть не титулы, а даже, скажем так, занятия людей, которые, соответственно, там изображены. То есть это там человек-табак, человек-маис, человек. Ну, там, да, значит, ахуль, да, да, человек, да, человек тот, который от атоли. Это вот название людей, которые продают, и там изображены, собственно, само, да, действие, когда один человек передает другому какой-то предмет. И, собственно, рядом изображен там какая-то кучка этого самого предмета, тех же самых там... Там горшки, да, они держат в руках. Потом тамали, если не ошибаюсь. И там, собственно, перечислено, что очень важно, очень многие предметы, которые мы знаем, что они должны были быть, но как раз они-то не сохраняются, потому что это быстро разлагающиеся. Вот, да, уль – это, ну, такая маисовая каша, да, Анатолия. А потом там упоминается табак, абсолютно верно. Да, потом там упоминается соль. Там написано «Ахацам», в общем, прекрасно. И видно, там такая корзиночка плетеная, и что-то в ней беленькое насыпано, нарисовано. Какао, наверное. Вот какао, там, какао, к сожалению, нет, еще да, не дошли, потому что не вся вскрыта роспись. Там только полностью. Там 4 грани вскрыты, да, по-моему, только 2 сейчас. Значит, ну, тамали, да, вот эти вот такие. Лепешки. Да, не лепешки, ну, такие, это не лепешки, типа, а такие пирожки. Такие. Пирожки, да, ну, хлеб тот тоже, да. Причем они нарисованы такие кругленькие там лежат. Вот. Что-то там связано, очевидно, с тыквами, ну, там не до конца понятно. В общем, перечислена кукуруза, да, сама кукуруза и тоже нарисована. Ну, то есть, вот лучшие, да. Собак пока еще не нашли. Может быть, мясо там будет, кстати. Я думаю, что рыба там обязательно должна быть, мясо. Ну, вот на основании этого Саймон Мартин предположил, что это не что иное, как рынок. И это вот центральная пирамида, на которой находилось либо святилище, посвященное там божеству, там покровителю рынка. Возможно, находился администратор, который следил за этим рынком. Приторговывали? Ну, с сахаром было достаточно сложно, потому что вот источников естественного вот глюкозы было не... То есть, в основном мед. Использовать различные подсластители – это факт. Да? И есть в, ну, в надписях иероглифических, упоминается сладкое какао, в частности. Но ясно, что сахар как таковой не добывался, конечно, потому что… источника не было. Сахарный тростник завезли гораздо позже, уже в колониальный период. Вот. Потому что, ну, просто, да, вот какие-то… Ну, а свекла? Нет, свекла тоже не было. Но в основном использовали, видимо, мед. И соки различного, да, соки, рода. Да? Соки из растений, которые добавлялись и таким образом… То есть, в принципе, сама идея сладкости, да, она присутствует. То есть, не какой-то конкретный наполнитель, потому что там есть, например, упоминание о там, наполнении, там, скажем, дикой черешни. Вот, вот добавили такое получилось. Там еще что-то. Да, фруктовое наполнение. А вот просто сладкое, это означает, что неважно какое. Значит, ну, это, конечно, не сахар, естественно, в нашем понимании. Это, скорее всего, там может быть выжатый сок или какая-то клейковина из там, любого сладкого растения, которых там, благо, растет очень много. Тот же самый, та же самая кукуруза, да, побеги молодые. В общем, кукурузный сахар тоже оттуда можно добывать. Ну, да. Тот же самый мед высушить, растолочь, вот, да, тебе, ну, медовое сахар. В этом смысле отдельно. И оно известно по словарям колониальным. Медовое какао, как вот такой специфический, ну, продукт, да, конечно же, очень важный. И еще, насколько я знаю, они любили добавлять в какао кайенский перец. Получался такой тонизирующий напиток. Да. Ну вот такое упоминание такого рода какао еще не найдено, но недавно был найден, как раз тоже опять-таки вот в Калакмуле, да, в Чикнабе, древнем городе, значит, осколок, черепок горшка, не совсем понятно какой формы, но на нем написано, что это такой, как это, там написано йотот, это слово означает дом, но как бы в значении общем, как бы такой, как это сказать, место хранилища, да, или место для перца чили, для молотого. Йотот ич. Да, и потом сказано в конце, что это такой перцевый сосуд. Да, перцевое, точнее, изделие из глины. И это вот самое уникальное, пожалуй, одна из самых уникальных находок. Что теперь мы точно знаем, что и в классический период майя тоже этим делом баловались и подсыпали себе. Ну да. Ну, в ходе конкисты, собственно говоря, вот этот рецепт употребления какао был завезен в Европу. Потом от перца отказались в Европе, оставив только какао и подсластители. А смысл употребления этого напитка был, в общем-то, достаточно очевиден, потому что перец стимулирует работу желудка, ускоряет все процессы перистальтики, усвоения, и таким образом те тонизирующие вещества, которые содержатся в какао, и глюкоза, суть сладкая, они быстрее оказываются в голове, что называется. Самое главное, что у нас есть большое количество изображений вот этих сцен пиршеств, где, собственно, принимают разные напитки, вводят такие препараты с помощью таких приспособление вроде клизм. Ну, да, где, причем люди там с очень довольными лицами изображены. Они такие расплывающиеся, блаженные улыбки. Алкоголем и наркотой баловаться они любили. Возвращаясь к какао, это с одной стороны объект торговли, да, и предмет, и перемещение, а с другой стороны, это момент очень важный, бобы какао, зерна какао были разменной монетой. И вот это для многих исследователей, которые занимаются экономикой, там, антропологов, экономистов или историков-экономистов, всегда вызывает очень большой вопрос. Ну, вот, да, когда деньги росли на деревьях, что называется. Ну, да. А вот что делать там, скажем, с инфляцией или с чем-то еще? Вот, а не до урожая. Человек, да, ну не до урожая, понятно, а человек у себя слишком много развел какао. Что же он автоматически в этом смысле богатеет. Будет, да, богатеет. А, ну, причем мы очень хорошо знаем там по источникам раннеколониальным испанским, что да, вот это было. Там у Овьедо это хорошо описано, что вот сколько стоило, да, за 5 бобов можно было купить кролика там. Столько-то бобов стоила там девушка на ночь, столько-то бобов стоил раб. Но в то же время мы видим, что и в классический период маги использовали это, потому что там в изображениях есть мешки, на которых написано там, 5 раз по 8 тысяч бобов, потому что вот они считались 8 тысячами этими такими связками, мешками. Да, там 3 раза по 8 тысяч бобов какао. Это тоже был очень важный элемент. Ну и, судя по всему, они существовали и до этого. Но все-таки здесь вот вопрос, который сложно решить. Каким образом регулировалось тогда обращение этого дела? Ну, да, так в государство контролировало или кто? Да? Понятно, что какао сложно растет. Оно вообще не везде растет. То есть, есть определенные районы с определенным климатом, в там, долины в горной части Гватемалы, где произрастает... Ну, там есть определенные, да, собственно, климатические зоны и широтные зоны. То есть, да, скажем, в низменностях вот... мая хорошие сорта какао расти не будут или вообще не будут. Ну, расти. Да. А если слишком жарко... Нет, кофе это не... поздний продукт. Это продукт, который был ввезен уже европейцами, конечно же. Но кроме какао, конечно же, безусловно, важную роль играли хлопковые ткани. Тоже как эквивалент определенный обменный. Ну, курс, правда, не очень понятен, какой там был. Там есть у центральной Мексики какие-то данные по этому поводу, а вот что там у майя было не очень ясно. Но тоже были. Но это, видимо, был так бы продукт, так сказать, более низового уровня, потому что хлопковые ткани может вышить там любая женщина там, в крестьянском домохозяйстве. Выткать, в смысле? Да, выткать. Выткать и вышить. Да? Потому что там вышитые ткани стоили, ценились особо, там просто простые, так сказать, не вышитые они, там и не раскрашенные они там свою цену имели. И видно, что вот, ну и судя там по источникам уже поздним, 16 века, подати платились помимо продуктов там натуральных, да, там столько-то ароб маниса, столько-то там фанек соли, столько-то там мешков бобов, и еще вот такое-то количество связок этих тканей. Собственно, у нас и в классический период есть изображение, когда подносит дань правителю. У нас, к сожалению, не так много сведений о подати, которые платили с царя майя вот в классику. Но, тем не менее, есть изображение дворцового сцена, где цари преподносят различные предметы. Это вот те же самые мешки с какими-то сыпучими предметами, бобами, могли быть это матки ткани, могли быть связки перьев кицали, которые также очень высоко ценились. И вот такой... И раковина. Да, раковина. Вот такой джентльменский набор. Раковины – это карибского побережья, спондилус путилис. Перламутровые. Да, ну это вот они очень такие красивые, специфические, очень хорошие формы. Вот. Предполагается, что они тоже могли использоваться в качестве какого-то эквивалента стоимостного. Ну, как да, это часто встречается. Да, каури знаменитые, там, да, на этом самом, на побережье Винейского залива, там раковинные деньги в Меланезии, в Полинезии и так далее. Ну вот вопрос, конечно, с денежным обращением. Он такой сложный, потому что чеканки, никакой, ничего похожего на чеканку монеты нам неизвестно. И вообще, судя по всему, металлы не использовались. То есть, если для Южной Америки мы имеем такие сведения, что там металлические предметы под конец начинают использоваться как монета, то в Мезоамерике нет. Ни у майя, ни даже у астеков, где как с металлом было получше. Ну, торговля занимала одно из важнейших, даже ключевое место в развитии культуры майя, особенно это нам известно по данным классического периода. То есть налаживается торговая система, которая являлась продолжением тех связей, которые появились еще в доклассику. И, соответственно, вот с становлением государства майя в классический период она расцветает, появляются рынки, которые связаны как с внутренней торговлей, так и внешней. За участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.